будто море. Ему нечем было занять себя. Он не имел привычных собеседников, неодобрительно косившихся, если он слишком налегал на вино. У него пропадала необходимость помнить о достоинстве, приличествующем его положению. Увы, теперь не было ничего, что стояло бы между ним и содержимым его бочонков. Юный Маден в открытую насмехался над опекуном и постоянно уклонялся от всех моих попыток оказать на него влияние в те короткие минуты, которые мне удавалось урвать от забот по управлению судном. Таким образом, основная часть команды становилась все угрюмее и мрачнее, выполняя свои обязанности скорее по принуждению, чем по доброй воле. А люди Дэвиса мало-помалу начали относиться к чужакам все более грубо и задиристо. Запевало Сэм примкнул к угнетенной половине, хотя я прежде считал его человеком, более склонным по своей натуре дружить с победителями или, по меньшей мере, заискивать перед ними. Стало очевидно, что среди недавних бунтовщиков у него появилось немало приверженцев и единомышленников, о чем свидетельствовали скрытые ухмылки, потаенные кивки и жесты, которыми они обменивались между собой. А Фрэнк Маден неизменно следовал за Сэмом по пятам, словно его неотлучная тень. Я попытался поговорить с Фрэнком, подчеркнув, насколько разлагающе влияет все это на дисциплину. «Ничего подобного я не замечаю», — возразил он мне. «Если бы все было так, как ты говоришь, если бы на борту зрел опять некий заговор, то я бы первым заметил это. Тебе показалось. Ты сделал Майкла и его приятелей своими любимчиками, а остальным, естественно, это не нравится. Только и всего. Они не делают ничего дурного, слушая песни, рассказы Сэма, как и я, кстати. Ты бы лучше присматривал за Майклом и его головорезами, вместо того, чтобы им потакать». В тот же вечер Майкл явился ко мне в каюту. «Послушайте, мистер Пенрит», — заявил он без обиняков, — «на борту болтают о сокровищах». «О каких сокровищах? Кто болтает? Откуда?» — спросил я. «Не знаю. Только ни с того, ни с сего все только о них и говорят. Похоже, так оно и есть, судя по характеру нашего путешествия. Говорят, будто речь идет о сокровищах Тауни, зарытых где-то на острове к северу от Мадагаскара». «Говорят». «Кто говорит?» — раздраженно воскликнул я. «Сэр Ричард, например». «Сэр Ричард?» У меня от удивления буквально отвисла челюсть. «Как сэр Ричард?» «Ну да, сэр Ричард, когда выпьет лишнего. Видите ли, мистер Пенрит, люди повадились таскаться к нему с жалобами, поскольку нигде, иначе как у него, мол, они не могут добиться справедливости, защиты от меня. Будто я их чересчур притесняю, а вы не желаете их выслушивать». «Да, но это снова бунт». «Едва ли, сэр. Ведь они обращаются за помощью к старшему начальнику. И что же он делает? Он угощает их вином и втолковывает им, какими богачами они станут через месяц, если будут держаться заодно. А уж он позаботится, чтобы всех наградили по справедливости. Что он там еще им обещает, не знаю. Я слышал все это не более часа тому назад». «А что за разговоры о сокровищах Тауни?» «Опять-таки, мне ничего не известно, кроме того, что люди отпускают всякие шуточки на сей счет и болтают о том, как потратят свою долю, когда сквайр, сэр Ричард, доберется до своих сундуков с золотом. Причем болтают не со мной или с моими людьми. Заметьте, сэр, нам только случайно удается подслушать то тут, то там словечко другое». Он замолк, выжидающе глядя на меня сверкающими проницательными глазами. Я решил взять быка за рога. «А если это правда, Майкл? Если мы и в самом деле отправляемся выкапывать сокровища?» Он хитро прищурился и кивнул мне в ответ. «Что ж, золото есть золото, и у него свои особенности. Сначала оно вызывает зуд в ладонях от желания заполучить его –